По случаю Нового года, 31 декабря 105 года Чучи 2016 открылся Пхеньянский фестиваль ледовых скульптур 2017. Здесь выставлены десятки ледовых скульптур разной тематики, представленных министерствами, центральными ведомствами, столичными учреждениями, промышленными предприятиями, вузами и творческими учреждениями изобразительного искусства. Фестиваль посетили работники министерств и центральных ведомств, трудящиеся и учащиеся столицы.